Чуть позже, в конец измотанный, голодный и почти отчаявшийся, Иранда нашел тот двор, где беседовал с печальным юношей. Опустился на низенькую сине-красную лавку возле игрушечного домика в песке и посмотрел на светящиеся окна. Их было много. За каким из них его Анрита? Или она так и не вернулась? Но если это ее дом, она вернется. Обязательно. А он будет ждать столько, сколько нужно, даже если придется прорасти в землю корнями, как это ветвистое дерево с сережками на плакучих ветвях. Сердцу было больно. Она не узнала его, не открыла даже лица и ушла сразу, испуганно, словно видела в нем опасность. В груди Иранды все стянуло тоской. Ведь он так любит ее, отдаст все за возможность поцеловать ее пальчик, вдохнуть запах ее волос, коснуться щечки, прижать к себе. Но она не помнит его. Он не более чем непонятный и, возможно, опасный чужестранец. Проклятый Маркатар! Иранда в сердцах пнул носком сапога сучок дерева. Тот пролетел дугой и с шумом упал в кусты. Сколько времени Ане потребовалось, чтобы принять его и полюбить, как дракона и человека? Сокрушался Иранда. Но на Дриере даже обстоятельства были на руку. Он спасал ее. Они бились вместе с Маркатаром. Она была одна и нуждалась в поддержке. А тут ее дом, ее жизнь, близкие. И ей все знакомо. К тому же, возможно, не только тут юноша, но и другие молодые люди преклоняются перед Аниной красотой. Ведь она такая красивая. Принц горестно закрыл глаза и тут же желудок напомнил о голоде обиженным бурчанием. Увы, в этом мире даже поохотиться было негде. Только кошки вокруг. А на них у принца аллергия. И вдруг кто-то осторожно похлопал его по плечу. «Извините, сэр!» Иранда встрепенулся. Возле него стоял все тот же паренек. «Извините, сэр!» — повторил он робко. «Вы дракон?» Принц вскочил, нависнув, как скала над топольком. «Откуда вы узнали?» «Из интернета», — севшим голосом ответил тот. «Это же вы гопников у Макдональдса поджарили. В новостях только об этом и пишут. Человек в кольчуге превратился в дракона. И видео тоже есть, и фотки. Я подумал, это точно вы. Рост, кольчуга, речь». «Какие фотки? Кто позволил? Кто снимал?» — рассердился Иранда. «Ну, у всех же смартфоны сейчас есть», — развел руками собеседник. «Много кто снимал». «Айфоны? Разные, ну да, в принципе. Но вы скажите, я не ошибся, вы дракон?» Принц хмуро огляделся и подумал, что ему нужен помощник и подсказчик. Кто знает, сколько еще придется торчать в этом проклятом мире. Почему бы не этот юноша? Он хотя бы не убегает с воплями, как та девица в подземном лабиринте. «Да, я дракон», — с достоинством ответил Иранда, напряженно выжидая, что будет дальше. «Как круто!» Счастливо заблестели глаза под стеклами, и паренек вытянул по гусиному шею, присогнул колени, неуклюже пытаясь поклониться. «Позвольте представиться, Славик. Точнее, Святослав Андреевич Аристархов. Студент, москвич. Факультет квантовой физики МГУ, третий курс. К вашим услугам, да. Вы ведь явно не отсюда». «Да, имею честь. Лорд Иранда Бельмонтел-Антриер. Седьмой ненаследный принц. Дракон-огнеборец королевских войск Дриеры. Первая планета системы Вселенского Ока, Алис». Славик чуть не задохнулся от радости. «Ой, а для меня какая честь! Значит, параллельные миры существуют, да? Я всегда это знал. Согласно теории струн, это возможно». Он поправил пальцем дужку стекол на носу. «С ума сойти! Живое доказательство! Ведь вы из другого мира, да?» «Я не все понял из сказанного вами», признал Иранда, не ожидавший подобного восторга. «Но да, я из другого мира». «О, а можно пригласить вас к себе, милорд? В мое скромное жилище? Я был бы счастлив». «Благодарю вас, любезный сэр Святослав Андреевич. С удовольствием приму ваше приглашение». Не менее хозяина обрадовался Иранда. «Может, хоть воды напиться удастся? Или съесть чего-нибудь?» «Прошу сюда», – распахнул железную дверь студент факультета квантовой физики. «Простите, у нас все скромно. Меня, кстати, можно просто Славиком называть, для краткости. Вас разве не оскорбит подобная фамильярность?» – удивился Иранда. «Ну что вы, мы тут вообще на западную систему перешли. Даже у отца в офисе, все по именам только. А мы с вами вроде еще молодое поколение». И не желая казаться высокомерным перед этим гостеприимным юношей, лорд сказал: «Тогда зовите меня Иранда». «Здорово, Они поднялись на третий этаж, и Славик принялся открывать ключом замок, беспрестанно рассказывая о каких-то роликах, которые взорвали сегодня какой-то интернет, просмотрах и всеобщем безумии в комментах, и вдруг махнул на дверь напротив. «А тут, кстати, Аня Исаева живет».